Почему Шеварднадзе ослушался Горбачева? Между тем, комиссия по тбилисскому делу, созданная на первом съезде народных депутатов СССР, приступила к работе, и как-то утром мне позвонил ее председатель Собчак, сказал, что члены комиссии хотели бы встретиться со мной. «Пожалуйста, я готов. Когда и где?» – спросил я. Из дальнейшей беседы выяснилось, что встречу желательно провести в тот же день в здании Верховного Совета СССР на углу проспекта Калинина, где заседала комиссия. Тот разговор с членами комиссии мне особо запомнился вот почему. Меня менее всего расспрашивали про обстоятельства тбилисского дела, а больше интересовались положением в стране, моим отношением к сепаратизму, оценками по части национальной политики. Помню, был такой вопрос. Как вы относитесь к очернительству нашей истории, к осквернению памятников революционной и боевой славы? Еще. Ваше отношение к первичным партийным организациям на заводах, на шахтах? Объясняя, почему задаются такие вопросы, совершенно не относящиеся к тбилисскому делу, кто-то сказал. Егор Кузьмич, пользуясь этой встречей, просто хочется получше узнать вашу политическую позицию как члена Политбюро. Поскольку членов комиссии было человек 20, то и вопросов такого плана мне задали довольно много. Беседа длилась больше часа. Что же касается непосредственно тбилисской трагедии, то прозвучало только два вопроса. Кто вел совещание 7 апреля? Совещание проводил я. Совещание протоколировалось? Нет, это было рабочее совещание. Такие совещания не стенографируются и не протоколируются. Таков общепринятый порядок в ЦК. Вот и все. Правда, министр юстиции Яковлев добавил, надо было бы эти вопросы решать в государственных органах, а не в партийных. Я с ним полностью согласился, конечно. Но ведь тогда мы все еще жили в условиях партийно-государственного руководства. Таковы были реальности. Нынешнего Верховного Совета еще не существовало. Министра юстиции и остальных членов комиссии мой ответ удовлетворил. Эту тему они больше не развивали. Весь разговор оставил у меня впечатление спокойного, аналитического подхода к изучению тбилисского дела. Я почувствовал желание членов комиссии, не нагнетая политических страстей, основательно разобраться в обстоятельствах тбилисской трагедии. Еще раз хочу повторить, что никаких других вопросов относительно тбилисского дела мне не задавали. Я представлял себе, что у членов комиссии будут встречи с другими участниками совещаний в ЦК и не сомневался, о том, что произошло 7 апреля в аэропорту Внуково-2, расскажут те, кого эти события касались непосредственно. А произошло вот что. Церемония встречи генерального секретаря ЦК КПСС после его возвращения из зарубежной поездки несколько отличается от проводов. Как-то само собой сложилась такая практика. Встретив генерального, все члены Политбюро и секретари ЦК собирались или в вестибюле, или в одной из комнат правительственного аэропорта Внуково-2, чтобы узнать мнение Горбачева о переговорах на высшем уровне, а также для того, чтобы сразу, как говорится, с первых шагов по родной земле, ввести его в курс текущих дел. Думаю, это правильная, разумная практика, и она соблюдалась неизменно. Нередко на это уходило 1-2 часа. В тот день, 7 апреля, самолет из Лондона задерживался. Как я уже упоминал, общий отдел трижды переносил время прилета. Лишь часов 8 пришло окончательное сообщение, самолет вылетел. Поэтому до 10 вечера я оставался на работе, разгребая перед отпуском бумаги, и прямо из ЦК в аэропорт поехал для встречи нашей делегации, в которую помимо Михаила Сергеевича входили Яковлев, Шеварднадзе и другие товарищи. Как обычно, Горбачев в общем плане рассказал о поездке, о своих переговорах с Тэтчер, а затем перешел к нашим проблемам. Ну, что у вас? Как дела? Мы заранее договорились с Щебриковым, что он сообщит в аэропорту о происходящем в Грузии, о нашем совещании. В конце концов, дело сделано, рекомендации выработаны, это главное. А кто будет о них докладывать генеральному секретарю, какая разница? Не вдавая здесь в детали, скажу, что на заседаниях Политбюро, секретариата ЦК, да и во всех конкретных делах, я всегда вел себя активно, высказывал свою точку зрения, порой отличающуюся от позиций Горбачева, других товарищей. Ну, да это особая тема. Но факт в том, что весной 89-го года я старался без крайней нужды не совать нос в те дела, которые не касались аграрной сферы, хотя это не всегда получалось. Жизнь ставила такие огромные вопросы, как положение в стране и в партии, в Восточной Европе, и тут я, разумеется, не имел права отмалчиваться и не отмалчивался. Однако, думаю, понятно, почему мы сошлись с Чебриковым на мнении, что именно ему надо сделать информацию в аэропорту. В Тбилиси очень сложная обстановка, начал Виктор Михайлович, и, рассказав вкратце о создавшемся положении, добавил: «Патиашвили настойчиво просит у центра помощи. Мы собирались, Егор Кузьмич вел совещание, обсудили возможные варианты действий. Хотелось бы доложить вам выработанные рекомендации. Пожалуйста». Виктор Михайлович четко изложил выводы рабочего совещания, и Горбачев поддержал их сразу, решительно. «Правильно». Затем началось обсуждение дополнительных мер, в котором приняли участие Рыжков, Шеварднадзе, Яковлев, Язов, Медведев, другие члены политического и государственного руководства. Ведь Политбюро и секретариат собрались в полном составе, как всегда бывает при встречах генерального секретаря, прибывающего из зарубежной поездки. Помню, по ходу разговора Медведев сказал: «Поступила шифрограмма из Тбилиси, но я с ней еще не успел познакомиться». В итоге все сошлись на том, что рекомендации разработаны разумные, они носят профилактический характер и дают время для того, чтобы широко использовать политические методы. Что касается дополнительных предложений, то, подытоживая обмен мнениями, Горбачев сказал: «Надо, чтобы завтра же утром товарищи Шеварднадзе и Разумовский вылетели в Тбилиси. Разберитесь там в обстановке на месте. Понимаю, дел много, но необходимо лететь. Надо приложить все силы к тому, чтобы политическими средствами разрядить конфликт. Если потребуется, надо встретиться с участниками митинга». Я понимал Горбачева. По опыту событий ноября 88 года, именно присутствие в Тбилиси Шеварднадзе, который прекрасно знал обстановку и людей, пользовался авторитетом в Грузии, могло охладить накал политических страстей. Вне сомнения, генеральный секретарь принял абсолютно верное, возможно, единственно верное решение. Кстати, Горбачев дал поручение и Чебрикову завтра же утром собрать рабочее совещание, на котором снова рассмотреть развитие ситуации, уже с учетом полученных шифровок. Помнится, при этом Михаил Сергеевич добавил: «Как условились, Егор Кузьмич отбывает в отпуск». Итак, подводя итоги, можно с уверенностью сказать: тут поздний вечер 7 апреля в аэропорту Внуково-2 высшее политическое руководство страны с участием генерального секретаря ЦК КПСС четко выработало курс на разрешение конфликта сугубо политическими методами. И вдруг на первом съезде народных депутатов СССР Шангилая заявляет: «Планируемая акция такого масштаба, с такими политическими последствиями, должна была быть заранее известна высшему руководству страны». Примечание. Выходит, что эта акция была кем-то в Грузии все-таки запланирована. Возможно, Шангилая это было известно. Пора об этом рассказать. Убежден, придет время, когда замысел тбилисской истории станет известен во всех подробностях. Конец примечания. Возвращаясь мысленно к событиям, развернувшимся на первом съезде, я вспоминаю, что в тот момент недоумевал, с какой целью начала нагнетаться истерия, зачем некоторые грузинские депутаты прямо на глазах принялись создавать политическое тбилисское дело, почему праворадикальная пресса моментально занялась формированием соответствующего общественного мнения, настраивая его против армии. Еще раз обязан заявить: утвержденные вечером 7 апреля рекомендации рабочего совещания были направлены на то, чтобы урегулировать конфликт мирными средствами, а поручения, дополнительно сделанные в тот вечер Горбачевым, были здравыми и дальновидными, они позволяли полностью овладеть ситуацией. Думаю, ни у кого нет сомнений в том, что если бы утром 8 апреля Шеварднадзе, как и было предложено ему Горбачевым, прилетел в Тбилиси, ночной трагедии 9 апреля не произошло бы. Главный вопрос заключается вовсе не в том, кто отдал приказ о вытеснении митингующих с площади перед домом правительства. Здесь ответ хорошо известен. Истинная загадка истории состоит в том, почему Шеварднадзе единственный раз за все годы работы в Политбюро ослушался Горбачева, и почему этот единственный раз выпал именно на тбилисское дело. Как уже говорилось, на следующее утро я улетел отдыхать, и о дальнейших событиях могу судить лишь по документам, которые изучил весьма внимательно, в сопоставлении. Согласно предложению Горбачева, 8 апреля в ЦК под председательством Чебрикова состоялось новое совещание, посвященное положению в Грузии. Его состав был тем же, что и накануне, за исключением товарища Лигачева, уехавшего в отпуск, так сказано в заключении комиссии Съезда народных депутатов СССР. Кроме того, в совещании приняли участие министр внутренних дел СССР Бакатин, а также член Политбюро Шеварднадзе. Иными словами, вопреки указанию Горбачева, Шеварднадзе не поторопился утром же вылететь в Тбилиси, а остался в Москве. И в этой связи небезынтересно привести текст шифрограммы от Патиашвили, полученной накануне вечером, той самой, о которой упомянул Медведев в аэропорту. Вообще говоря, она была оглашена Лукьяновым на Первом съезде народных депутатов СССР, однако зачитан был не весь текст, поэтому имеет смысл воспроизвести ее здесь целиком. Обстановка в республике в последнее время резко обострилась, практически выходит из-под контроля. Экстремистские элементы нагнетают националистические настроения, призывают к забастовкам, неподчинению властям, организуют беспорядки, дискредитируют партийные и советские органы. В сложившейся ситуации надо принимать чрезвычайные меры. О том, какие чрезвычайные меры предлагал Патиашвили, съезду было доложено не полностью. Между тем они заслуживают особого внимания. В телеграмме говорилось: «Считаем необходимым: первое, незамедлительно привлечь к уголовной и административной ответственности экстремистов, которые выступают с антисоветскими, антисоциалистическими, антипартийными лозунгами и призывами. Правовые основания для этого имеются. Второе, с привлечением дополнительных сил МВД и Закавказского военного округа ввести в Тбилиси особое положение, комендантский час. Третье, осуществить силами партийного, советского, хозяйственного актива комплекс политических, организационных и административных мер по стабилизации обстановки. Четвертое, не допустить в союзных, республиканских средствах массовой информации публикаций, осложняющих ситуацию». Заканчивалась шифровка следующим образом: «На первый, второй и четвертый пункты просим согласия». Когда впоследствии я ознакомился с полным текстом этой телеграммы, то понял, что обстановка в Тбилиси складывалась еще острее, чем мы предполагали днем 7 апреля по устным сообщениям Патиашвили. Но, видимо, Горбачев и без шифровки хорошо представлял себе возможное развитие событий, поскольку за полгода до этого успешно разрядил ноябрьский кризис в Грузии и был, как говорится, полностью в курсе дела, а потому, не дожидаясь письменных подтверждений, дал указание Шеварднадзе вылететь в Тбилиси, посоветовал встретиться с митингующими. Тут следует заметить, что телеграмма была отправлена из Тбилиси 7 апреля в 20 часов 35 минут. Члены политического руководства, включая Шеварднадзе, могли ознакомиться с содержанием не ранее полуночи, ведь Медведев упомянул о ней во время встречи Горбачева, который прилетел из Лондона в 23 часа. Вдобавок, свыше часа мы совещались в аэропорту. Других официальных сообщений из Грузии до утра не поступало. Между тем, столь тревожная шифровка, да еще в сочетании с прямым указанием Горбачева, а также с учетом сложившейся практики выполнения указаний генерального секретаря, побуждала к скорейшему вылету в Тбилиси. Однако события разворачивались иначе. И тут я хочу процитировать строки из вышеупомянутого заключения Комиссии народных депутатов СССР. К этому времени, к моменту совещания в ЦК КПСС 8 апреля, была получена шифрограмма от 8 апреля 1989 года, подписанная Патиашвили, о том, что обстановка в городе стабилизируется и находится под контролем. Между товарищем Шеварднадзе и товарищем Патиашвили состоялся обмен мнениями по телефону. Ссылаясь на стабилизацию положения в ночь 7 на 8, Патиашвили посчитал прилет товарищей Шеварднадзе и Разумовского излишним, с чем согласились и участники совещания. Конец цитаты. А теперь не безинтересно сравнить сказанное с заключением комиссии Верховного Совета Грузинской ССР. Согласно ее выводам, 7 апреля в ЦК Компартии Грузии состоялась встреча с представителями интеллигенции, на которой Патиашвили оценил создавшееся положение как катастрофическое. 8 апреля в Тбилиси прошло собрание партийного актива республики, где Джумберлич отметил, что в республике создалась чрезвычайно напряженная и взрывоопасная политическая атмосфера. Экстремистски настроенные лидеры призывая к свержению советской власти, социалистического строя. Конец цитаты. На активе было принято решение об использовании воинских частей для вытеснения с площади митингующих. В этот же день у дома Патиашвили собрались на митинг женщины. Именно утром 8 апреля была проведена демонстрация военной силы. Над городом летали вертолеты, под Тбилиси прошли 3 колонны бронетранспортеров. Вместо ожидаемого эффекта успокоения, эта акция вызвала резкое увеличение числа митингующих у дома правительства. Примечание. Как свидетельствует информационная записка прокуратуры СССР, митингующие принялись забрасывать БМП камнями, 6 военнослужащих при этом получили ранения. У кинотеатра Руставели группа бесчинствующей молодежи захватила патрульную машину ГАИ, поставила ее поперек дороги, а ее водителя, старшину милиции Металдадзе, избив, пытались заставить лечь под БМП. В записке в 140 томах проводится много и других фактов, свидетельствующих о том, что с утра 8 апреля события начали приобретать предгрозовой характер. Конец примечания. Иными словами, 8 апреля обстановка в городе продолжала быстро сгущаться. В тбилисских выступлениях Патиашвили звучали все более тревожные, если не сказать панические ноты. А в Москву вдруг полетели шифровки, выдержанные в совершенно иных, куда более оптимистических тонах, нежели накануне. Обстановка нормализуется. Эти же ноты зазвучали и в телефонных переговорах с Москвой. Почему произошла такая резкая перемена в оценках Патиашвили? Ведь только накануне вечером он настойчиво требовал от центра помощи, указывая, что обстановка практически выходит из-под контроля. К тому же центр не дал ему согласия на выполнение 1 пункта чрезвычайных требований, 4 тоже не дал. Не было ли из-за этого неожиданно чрезмерного оптимизма Патиашвили, отказавшегося от помощи Шеварнадзе, упущен шанс мирного политического урегулирования? Вопрос отнюдь не риторический. И прямой ответ на него содержится в заключении грузинской комиссии, где говорится, во время прохождения собрания партийного актива Патиашвили говорил с Москвой. Патиашвили сообщили предложение Политбюро о направлении в Тбилиси товарища Шеварнадзе и Разумовского. Для оказания помощи Патиашвили не посчитал это нужным, в результате чего не была использована дополнительная возможность урегулирования политическими методами создавшегося в республике положения. Конец цитаты. Таково мнение самих грузин. Но и это не все. В тот день, 8 апреля, Патиашвили направил в Москву шифротелеграмму, в которой оптимистически утверждалось, в целом ЦК Компартии Грузии, правительство, местные партийные и советские органы владеют ситуацией, принимают необходимые меры по стабилизации обстановки. Каких-либо дополнительных к ранее принятым мерам со стороны ЦК КПСС правительство СССР в настоящий момент не требуется. Конец цитаты. Эта шифровка была отправлена 8 апреля в 20 часов 50 минут после нападения бесчинствующих групп молодежи на бронетранспортеры, когда уже были ранены 6 военнослужащих, когда ситуация стала взрывоопасной. А на утро, после того, как трагедия в Тбилиси уже свершилась, Патиашвили дал телеграмму такого содержания. 8 апреля, после 21 часа, несмотря на все принимаемые партийными, советскими и правоохранительными органами меры, обстановка на митинге у здания Дома правительства республики с участием 15 тысяч человек, а также в других частях города, стала накаляться экстремистами до предела и выходить из-под контроля. Лидеры так называемого национально-освободительного движения начали оглашать планы захвата власти в республике. Что ж получается, в 20 часов 50 минут владели ситуацией, а после 21 часа ситуация стала выходить из-под контроля. Оптимизм Паттиашвили, вдруг зазвучавший в общении с Москвой 8 апреля, не выдержал проверки реальными событиями. На мой взгляд, выводы грузинской комиссии совершенно справедливы. Из-за того, что Шеварднадзе и Разумовский не прилетели в Тбилиси 8 апреля, на чем настаивал Горбачев, был упущен шанс мирного урегулирования конфликта. Это главное. А уж вопрос, почему они не прилетели, так и остается без ответа. По крайней мере, пока остается. И все-таки сам это вопрос, почему Шеварднадзе в тот раз ослушался Горбачева, не безинтересен. Дело в том, что в Политбюро, возглавляемом Горбачевым, атмосфера царила демократичная, заседания Политбюро вовсе не превращались в автоматическое голосование по указке генерального секретаря. Нередко возникали дискуссии, споры. Бывало, что Горбачеву приходилось снимать свои предложения. Что же касается Шеварднадзе, то я не могу припомнить случая, когда он хоть в чем-то перечил бы генсеку. Для него это была давняя традиция. Известно, в адрес тяжело больного и почти недееспособного Леонида Ильича Брежнева раздавалось немало словословий. В те годы сложился своего рода ритуал восхвалений Брежнева, причем возник он не сам собой, его умело создавали конкретные люди. Но так или иначе, а обстановка была такой, что этому ритуалу вынуждены были следовать все политики, в том числе, кстати, и зарубежные, и не только из соцстран. С позиции сегодняшнего дня мы это справедливо осуждаем, однако надо понимать, в ту пору каждый, кто пытался бы нарушить этот ритуал, был бы немедленно изгнан. Политика есть политика. В условиях тех лет всем, кто хотел честно делать свое дело, приходилось отдавать дань ритуалу, созданному окружением Брежнева. Это относится к Горбачеву, Ельцину, Лигачеву, ко всем. Но были и истинные виртуозы, которые именно на восхвалениях-то и делали свои карьеры. Шеварднадзе был первым среди таких виртуозов. Воздерживаясь от комментариев, я вынужден все-таки процитировать несколько характерных, хотя далеко не самых ярких высказываний Шеварднадзе относительно Брежнева. Делаю это лишь по той причине, что они имеют общественную значимость. В марте 1981 года на партактиве республики, обсуждавшем итоги 26-го съезда КПСС, Шеварднадзе, в ту пору герой социалистического труда, сказал: «В докладе товарища Брежнева перед всем миром предстала широкая панорама прогресса нашей страны в области экономики, науки, культуры. Он словно вобрал в себя всю мощь нашей партии, ее единство, сплоченность. В нем чувствовалась уверенная поступь нашей великой Родины в будущее, к сияющим вершинам коммунизма. В каждом положении, каждом выводе доклада Леонида Ильича, в каждом его слове звучала ленинская деловитость, ленинская целеустремленность, ленинская объективность, самокритичность, подлинно ленинский, глубоко научный подход к анализу современности. На трибуне стоял Леонид Ильич Брежнев, такой близкий и родной каждому. И каждый видел, всем сердцем чувствовал, как он мыслил и творил на съезде». Нет смысла цитировать выступление Шеварднадзе на 26-м съезде, могу сказать, что оно было одним из самых ярких по части словословий в адрес Брежнева. Упоминаю обо всем этом не в суе. Речь ведь шла не просто о восхвалениях генсека, а о бурной, особо активной поддержке всех его действий, о чем свидетельствует выступление Шеварднадзе 7 июня 80-го года на республиканском партактиве. В тот раз он говорил: «Всех нас глубоко тревожила судьба афганского народа, судьба наших южных рубежей и смелого, единственно верного шага, предпринятого в отношении Афганистана. Внутренне ждал каждый советский человек. Советский народ горячо поддерживает меры партии и советского правительства во имя сохранения и развития завоевания афганской революции, обеспечения безопасности наших южных рубежей. И последующие события подтвердили, что это было единственно правильное решение». Конец цитаты. Скажу откровенно, в глубине души я удивлялся особой эластичности политических взглядов Эдуарда Амвросьевича, его постоянной готовности во всем поддержать лидера, быстрее выполнить его указания. Вот почему, когда я узнал, что 8 апреля Шеварднадзе, вопреки указанию Горбачева, не вылетел в Тбилиси, то сильно этому поразился. Да, Патиашвили неожиданно начал слать оптимистические шифровки. Да, на совещании под председательством Чебрикова после переговоров с Патиашвили решили, что немедленный вылет нецелесообразен. Но ведь все это происходило днем 8 апреля, в те часы, когда Шеварднадзе должен был уже находиться в Тбилиси. И итогом промедления стало то, что не была использована дополнительная возможность урегулирования политическими методами создавшегося в республике положения. К таким выводам, повторяю, пришла комиссия Верховного Совета Грузинской ССР. Но время показало и другое. Чрезмерно оптимистическая, неверная оценка тбилисской ситуации, сделанная 8 апреля, привела не только к ночной трагедии, в которой погибли невинные люди. Через длинную цепь обстоятельств, включая возникновение политического тбилисского дела на Первом съезде народных депутатов СССР, изначальная ошибка способствовала антисоветскому перевороту в Грузии. Используя националистический угар, к власти в республике пришли именно те силы, которые искусно управляли митингом у Дома правительства, те силы, чьих лидеров поименно назвал Собчак в своем докладе на Втором съезде народных депутатов СССР, возложив на них политическую, моральную и правовую ответственность за нарушение общественного порядка. Как это произошло? Каким образом националистическим силам удалось прийти к власти в Грузии, в прибалтийских республиках, из-за чего поставлено под вопрос само существование нашего государства? Что этому способствовало и что этому не препятствовало? Прежде чем продолжить разговор о перипетиях тбилисской истории, мне представляется необходимым ответить на эти коренные вопросы, ибо именно они, по моему глубокому убеждению, позволяют понять главную драму перестройки.